Глава 9. Таинственная посетительница. 3-4 ночи подряд продолжались свидания, на которых разыгрывались картины, подобные только что рассказанной, но с небольшими вариациями. Днем и вечером Констанция, как всегда, шествовала в окружении подруг и поклонников, и поговорить с нею наедине не было никакой возможности. Единственное, что им удавалось сделать, это обменяться взглядами, и то украдкой. Ее взгляд был такой неопределенный, что если бы кто-нибудь перехватил его, то ничего не заподозрил. Ночные свидания устраивались с теми же предосторожностями, и разговоры у решетки носили тот же характер, но любовь не продвинулась ни на шаг. Мотылек кружился над огнем, но в огонь не бросался. Желание любить не превращалось в любовь. Надежды Дона Фаустина не сбывались, но и не развеивались. Когда доктор был подле нее, он находился под воздействием ее чар, всему подчинялся, был доверчив как дитя и предан как верный раб. Ее призывы к сдержанности он не мог разбить никакими контрдоводами и чувствовал себя счастливым и удовлетворенным только от того, что в обмен на самозабвенную, уже существующую любовь получал туманные обещания полюбить его в будущем, желание полюбить его. Но эти первые такты любовной прелюдии, исполняемые Констанцией, повергали его в трепет и лишали рассудка. Однако вскоре, когда прошло первое опьянение, доктора стали одолевать малоутешительные мысли и сомнения. «К чему такая таинственность в наших отношениях?» — спрашивал он себя. «Почему кузина на людях старается не обращать на меня внимания, не выказывает предпочтения, даже намеком не дает понять, что хоть немножко меня любит? Ведь такое поведение лицемерно и двоедушно». Он не сомневался в добрых намерениях кузины, и это служило ей некоторым оправданием. Но верно было и то, что она уязвляла его самолюбие, рушила его надежды. «Кузина ждет, когда желание полюбить меня само по себе превратится в любовь. Она думает, что зерно страсти само прорастет, вырвется наружу и разовьется. Но пока что этого не происходит, и я чувствую постоянную угрозу, что любовь ее умрет, не родившись, или это окажется и не любовью вовсе, а расплывчатым чувством симпатии. Однако и симпатия может развеяться, как дым. Вероятно, Констанция, предвидя такой исход, хочет подавить в себе и это чувство. Но, может быть, дело в другом. За внешней оболочкой детской непосредственности, избалованности, наивности скрывается коварный обман, хладнокровная и жестокая расчетливость. Не играет ли она моими чувствами, моим сердцем, моим достоинством? Не жестоко ли оставлять меня в таком неведении? Позволительно ли обращаться со мной, как с куклой, у которой можно без конца спрашивать, любишь меня или не любишь? Эти рассуждения сменялись другими, тоже не лишенными смысла. Не слишком ли я нетерпелив? Могу ли я требовать, чтобы она уже любила меня? Есть ли у меня право рассчитывать на такую любовь? Ведь и сам я еще недавно сомневался в своей любви к ней. Разве удивительно, что и она сомневается? Стоит ли обвинять кузину за то, что она не отдала мне своего сердца, не убедившись в искренности, силе и самоотверженности моей любви? Что такого я совершил для нее? Ничего. Чем пожертвовал? Ничем. Прийти на свидание, поболтать у решетки, поцеловать ручку — это еще не жертва. Это забава и развлечение. И вот взамен оказываемых мне милостей у меня не находится ни терпения, ни доверия к ее искренности и добрым намерениям. Так доктор судил судом своей совести кузину, сам же защищал ее и не мог вынести окончательный приговор. Между тем он с нетерпением ждал того ночного часа, когда снова может пойти к садовой решетке в сопровождении верного слуги. У Респетильи любовные дела тоже не продвигались. Он объяснял это тем, что у каждой провинции свои обычаи и привычки. Здесь, например, и у господ и у слуг, у всяких горничных и судомоек любовь не летела на крыльях, а плелась медленно, едва волоча ноги. Но, утешал он себя, Самору тоже не в час завоевали. Ценная вещь и стоит дорого. Не за день была завоевана Самора, итальянская пословица, основанная на исторических событиях. В период освобождения Испании от мавров, реконкиста, город неоднократно переходил от одной стороны к другой. Действительно, разве в сердце красотки можно лезть нахрапом, татем? Тать, устаревшая, то же, что и вор, грабитель. Или врываться с громом и шумом, без длительной осады, без военных хитростей, без подкопов, без ратных трудов и пота. Так обстояли дела, когда однажды утром Респетилья вошел в комнату к своему господину, который только что проснулся, и вручил ему письмо. Он получил его от какого-то незнакомца у самого порога дома. Тот передал письмо и исчез. «От кого бы это?» — подумал доктор. «Может быть, от Констансии?» И, решив, что, безусловно, от нее, доктор распечатал конверт и с изумлением прочел следующее. «Мой вечный возлюбленный, ты совсем меня забыл, не хочешь меня знать, но я никогда тебя не забываю и люблю, как прежде. Моя душа связана с твоею нерасторжимыми узами, и ни злая судьба, ни время не могут нас разлучить. В этом мире, где все тленно и приходящее, изменчиво и быстротечно, моя душа остается все той же, ибо сущность ее составляет любовь к тебе. Здесь, на грешной земле, небу было угодно, не знаю почему, воздвигнуть между нами непреодолимые преграды. Я не смею оспаривать волю Божью, и поэтому не являюсь твоему взору, не открываю тебе своего имени. Называй меня своей вечной подругой. Я всегда молюсь за тебя». Я вижу тебя, хотя ты меня не видишь. Когда я засыпаю, моя душа покидает мое тело, устремляется к тебе и остается с тобою. Неужели ты так огрубел, так занят собою, что не чувствуешь меня, когда я ласкаю тебя и соединяюсь с тобою в вечном поцелуе? Неужели мое чувство не находит больше ответа в твоей душе? Неужели бессмертные очи души твоей не способны увидеть ту, которую ты так любил когда-то. Неужели в твоей душе не осталось хоть какого-нибудь следа нашей прежней любви? Я знаю, что ты на пороге новой любви. Ты уже любишь другую женщину, и я ревную. Какое мучительное чувство, ревность! Но не тревожься, я не нарушу эту любовь, зародившуюся в твоей душе. В этой бренной жизни ты не можешь и не должен стать моим. Это было бы безумием. Более того, преступлением. Я не стану препятствовать этой любви из пустого эгоизма. Я могу только оплакивать это горе. Я уже его оплакиваю, но я переживу его. Но если эта женщина, которую ты любишь, недостойна тебя, смеется над тобой, способна пренебречь тобой, я постараюсь утешить тебя, моя радость. Моя любовь неприходящая, даже если ее испытывают ревность, твое презрение ко мне и твое небрежение. Дай Бог тебе счастья, а если ты будешь несчастлив, позови меня зовом сердца и скажи мне: «Приди и утешь меня, и я явлюсь к тебе». Уже несколько дней я пытаюсь побороть искушение явиться перед тобой во плоти. Может случиться, что и я, не совладав с собой, позову тебя. Я хочу тебя видеть, говорить с тобой, оживить твой образ. Придешь ли ты на мой зов? Думаю, что придешь. Ты отзывчив, великодушен и не лишишь меня этой радости. Я буду всегда тебе помнить. Хочу навсегда сохранить живое впечатление, воспринятое обыкновенными человеческими чувствами, коль скоро я теряю тебя в этой приходящей жизни из-за твоей любви к той легкомысленной женщине. Прощай и помни о твоей вечной подруге. С изумлением читал доктор это письмо и строил тысячи догадок и предположений. Может быть, его написала кузина, чтобы посмеяться над моим романтизмом, составив его в ультраромантическом духе. Может быть, какая-то сумасшедшая влюбилась в меня и излила в письме этот бред. Может быть, дядюшка Алонсо или кто-то из его знакомых захотел сыграть со мной злую шутку. Что бы там ни было, лучше я сожгу его и никому не скажу о нем ни слова. Будем считать, что шутник, вздумавший поразить меня этим письмом и посмеяться надо мной, просчитался. Доктор сжег письмо, не сказав о его содержании ни Респетилье, ни матери, хотя от нее у него не было никаких секретов. Любовь Фаустина к Констансии возрастала, и мысль о ней не покидала его ни днем, когда он не видел ее, ни ночью, когда он с ней разговаривал у решетки сада. И дневное одиночество, и ночные бдения до предела взвинтили его нервы. Иногда ему казалось, что он слышит какой-то странный шум, и чья-то тень скользит совсем рядом. Однажды он проснулся перепуганный, весь в холодном поту. Ему почудилось, будто кто-то только что поцеловал его в лоб долгим нежным поцелуем. Дон Фаустино Лопес де Мендоса, философ-рационалист, устыдился своей мимолетной трусости и малодушия. Между прочим, он ждал привидения три ночи кряду и готов был встретить его мужественно и смело. «Если это только дух, то чего же мне бояться?» — говорил он себе. «Тем более, если это дух красивой женщины, в которую я, оказывается, был влюблен. И хотя я не знаю, когда это было, страшиться ее не нужно. Это даже приятно». Уговаривая себя таким образом, доктор успокаивался и смеялся над своей слабостью. Но скоро спокойствие сменилось озабоченностью, и ему было не до смеха, ибо однажды он ясно услышал легкий шум удалявшихся шагов, шуршание женского платья и едва уловимый печальный вздох. В глубине его души уже множество раз звучала прощальная фраза письма: «Помни о твоей вечной подруге». «Может быть, я схожу с ума?» — спрашивал он себя. «Неужели я так слаб, немощен, нервен, что фантазии заволакивают мой разум? Неужели я поддамся воле какого-то бездельника только потому, что ему взбрело в голову написать мне глупейшее письмо, которое отняло у меня покой и привело в расстройство и мои чувства, и мои силы?» Эти душевные волнения не мешали, однако, доктору вести прежнее существование. Любовь его к Констансии продолжала возрастать, а любовь Констансии к нему продолжала пребывать в зародышевом состоянии. Прошло три ночи после получения загадочного письма. Доктор с Респетильей возвращались домой. Свидание не было долгим, шел только третий час ночи. Когда они повернули за угол, к Фаустино подошла какая-то старуха и, обратившись к нему, зашептала: «Сеньор Кабальеро, мне нужно поговорить с вами, но так, чтобы ваш слуга не слышал. Я от вечной подруги». Респетилье подстал. Доктор подождал его и потом сказал: «Ступай один, жди меня дома часов до четырех и не ложись». Одному Богу известно, что тут вообразил Респетилье. И пусть Донья Констансия простит ему дурные мысли. Он пожелал господину доброй ночи. Сказал он это лукаво и не без зависти, подумав, очевидно, при этом: «Добился-таки своего, а я все зеваю». Респетилье не оставалось ничего другого, как повиноваться. Оставшись вдвоем со старухой, они начали следующий разговор. «Что хочет от меня вечная подруга? Если это проделка какого-нибудь шутника, ему не поздоровится». «Это не шутка, сеньор Кабальеро. Тут дело серьезное. Может быть, в письме, которое вы получили, что-то не так сказано. Но бедняжка в таком состоянии... У нее был жар, когда она вам писала. Теперь она здорова и хочет непременно повидаться с вами». «Кто эта женщина? Как ее зовут?» «Не знаю, но если бы и знала, не сказала. Мое дело передать вам, чтобы вы шли за мной. Я поведу вас к ней». «С какой стати я пойду к незнакомому человеку?» «Вы боитесь, сеньор Кабальера?» «Я ничего не боюсь. Идите вперед. Я пойду за вами, даже если вы поведете меня в преисподнюю». «Раньше, чем я вас поведу, я должна поставить некоторые условия». «Выкладывайте, да побыстрее. Я приму их, если они разумны. Мне так любопытно посмотреть на мою вечную подругу, что я готов на многое». «Тогда слушайте. Не старайтесь узнать ее имя. Не преследуйте ее и не пытайтесь выяснять, что за дом, куда я вас веду. Если вы даже вспомните, где этот дом, то не выясняйте, кто в нем живет. И, наконец, когда я дам вам знак, вы немедленно должны покинуть дом и следовать за мной до того места, откуда я вас веду. Потом я вас оставлю, и вы вернетесь домой. Принимаете условия?» «Принимаю». «Дайте слово дворянина, что вы их выполните». «Даю». «Поклянитесь самым дорогим для вас». «Достаточно слова дворянина». «Тогда следуйте за мной». Хотя городок был невелик, доктору пришлось пройти немало улиц и переулков. Он шел за старухой и строил всякие догадки по поводу этого приключения. Это могла быть шутка, разыгранная Констанцией, ее отцом, или кем-то из поклонников девушки, например, маркизом Гуадаль-Барбо, тем самым маркизом, который ввел доктора в расход, пригласив в казино. Кажется, он большой шутник. На празднество сюда съехалось много, как их теперь называют, травиат. Из Малаги, из Гранады, из Севильи. Могло быть так, что одна из них, увидев доктора на ярмарке, влюбилась в него и, домогаясь свидания, изобрела эту романтическую чепуху, чтобы придать приключению пикантность. Но вряд ли андалусийская девица такого полета, да простят мне ее почтеннейшие товарки, достаточно грамотно, чтобы составить подобное письмо и замыслить такую сложную интригу. Может быть, вечная подруга — это какая-нибудь стареющая ветреница? Или душевнобольная? Занятый этими мыслями, доктор не заметил, как старуха привела его к дверям какого-то дома. Она отперла, вошла сама и впустила доктора, потом закрыла дверь, и они оказались в кромешной тьме. Доктор из предосторожности взялся за рукоятку пистолета, заткнутого за пояс. Старуха ощупью нашла замочную скважину в двери, ведущей из прихожей внутрь дома, отперла ее, а ключ спрятала в карман. Здесь было так же темно, как и в прихожей. Женщина взяла доктора за руку и осторожно провела его по лестнице во второй этаж. В полной темноте они миновали еще две комнаты. Наконец подошли к третьей, из которой сквозь дверные щели пробивался свет. Старуха тихонько постучала. «Войдите!» — раздался женский голос. «Входите, сеньор Кабальеро!» — сказала старуха. Дон Фаустино вошел. Комната была бедно обставлена, но имела опрятный вид. Всю мебель составляли полдюжины стульев и стол, на котором стояла масляная лампа с двумя фитилями. В глубине была еще одна дверь, ведущая в спальню. Посередине спальни стояла высокая, стройная женщина, одетая в черное. У нее были черные, как и беновое дерево, волосы, бледное лицо и дивной красоты глаза, тоже черные. Во всей ее фигуре сквозило изящество. Несмотря на бледность и синие круги под глазами, кожа лица была свежа, а лоб чист. Ей можно было дать не больше 20 лет. «Сударь», — начала она приятным, несколько дрожащим голосом, — «извините, что я вас обеспокоила, первой написав письмо и почти принудив вас к этой встрече. Когда я писала, я была очень возбуждена, у меня был жар». Этим объясняются некоторые несообразности, содержащиеся в письме. «Сударыня, Как я должен понять ваше письмо и что вы называете несообразностями?» «Содержание письма, очевидно, ясно. Я имею в виду стиль изложения. Он слишком экзальтирован». «Так вы и есть моя вечная подруга?» «Да, это я». «Вы давно меня знаете?» «Я знаю вас давно, а вот вы забыли меня». «Напомните, пожалуйста, где и когда мы встречались с вами?» «Послушай, Фаустина, прости меня, что я называю тебя просто по имени. Мы были так близки, так любили друг друга». Доктор внимательно вглядывался в ее красивое лицо, и ему даже показалось, что он его помнит, но как-то смутно, и никак не мог сообразить, где и когда он его видел. Приятный, чуть металлический голос пробуждал в нем какие-то неясные, но волнующие воспоминания. «Слушай, Фаустина», — повторила женщина, — «я уже писала тебе и теперь говорю, в этой жизни я не должна принадлежать тебе. Но я хотела тебя видеть и говорить с тобою, прежде чем мы расстанемся навсегда. Злой рок гонит меня от тебя. Ты должен любить ту девушку. Дай Бог, чтобы она оказалась достойной тебя. Будь счастлив с нею. Ты мог бы оказать мне одну услугу?» «Требуй, что хочешь», — сказал доктор, думая о том, что либо она сумасшедшая, либо все это злая шутка, либо ему все это снится, либо он сходит с ума. «Подари мне на память прядь твоих волос». Произнося эти слова, она подошла к вконец растерявшемуся доктору и ножницами отстригла белокурую прядь. Все это произошло гораздо быстрее, чем мы рассказываем. «Итак, ты снова меня увидел. Но не забудь меня снова. Если ты будешь несчастлив, позови меня, я приду к тебе и утешу. Сейчас ты счастлив, и я тебе не нужна. Скажи мне откровенно, ты любишь Донью Констанцию? Только по чести, как и подобает дворянину». Доктор, не ожидавший такого вопроса, вынужден был сказать: «Я люблю Донью Констанцию». «Уходи, уходи!» — воскликнула женщина голосом, в котором слышались боль и раздражение. Дон Фаустино собрался было уходить, подчиняясь этому властному голосу, но женщина обвела его шею руками. Он ощутил на своем лице ее свежее дыхание, закрыл глаза и почувствовал, как она дважды поцеловала его в зажмуренные веки. На какое-то мгновение доктор был ошеломлен, но, придя в себя, увидел, что женщина исчезла. Он слышал только, как щелкнул замок двери в спальне. Рядом стояла старуха. «Помните обещание», — сказала она. «Следуйте за мной, и я доведу вас до того места, где мы встретились». Дон Фаустино понял, что просьбы и увещания бесполезны. Он дал слово и вынужден был подчиниться. Старуха вела его теперь другим путем, нарочно петляя, чтобы он не нашел обратной дороги, и, наконец, покинула его у самого порога дома Доньи Арасели.